Глава 22. Одержимый. Словно сквозь вату, я услышал голос Руолан, которая пыталась что-то мне сказать. «Не понимаю, уши заложила!» — громко ответил я, принимаясь снимать с себя бронекостюм. «Давай помогу!» — громко произнесла девушка прямо в ухо, когда я, морщась от боли, снял ушастый шлем. Броню без помощи я бы действительно не снял. Правая рука, словно у деревянной куклы, двигалась лишь вверх и вниз. Сбросив, наконец, защиту, уставился на изрядно опухшее плечо, принявшее синий-зеленый оттенок, который опускался на ребра. Что ж моей правой стороне тела достается-то так? Не успела сойти одна болячка, как на ее месте появляется другая. Выпростал содержимое аптечки и внимательно осмотрел оставшиеся запасы медикаментов, вспоминая, что от чего помогает. Шприц тюбик обезболивающего вколол первым, тут же почувствовав, как ноющая боль стала притупляться, медленно отдаляясь. Следом пошел стимулятор, а под конец укол, ускоряющий регенерацию тканей. Конечно, все это на землян, кроме стимулятора, действует слабо, но мне явно стало лучше, даже рукой смог нормально двигать. Снаружи послышался гул, будто работает одновременно несколько трансформаторов с высоким напряжением входящего тока. Через лаз в пещеру ворвался поток прогретого воздуха вперемешку с песком, заставив нас прикрыть глаза. Затем почва под ногами слегка дрогнула, а снаружи послышался глухой удар. «Прилетели, голубчики!» Я решительно двинулся к куче хлама, прихватив с собой гарнитуру и чип, добытый с корвета. «Электроник!» «Связь временно будет отсутствовать. Гости скоро пожалуют». «Принял, капитан». Бодро отозвался из кин-крейсера. «Думаю, досмотровая группа посетит вас минут через 10, не раньше. Сейчас спецы работают на месте взрыва корвета. Да, кстати, нам повезло. Взрывная волна не причинила ущерба тягачу, и он по-прежнему стоит невредимый». «А вот такие новости приятно слышать», — подумал я, выискивая место для схрона высокотехнологичных вещей. «Нужно как следует припрятать их, чтобы досмотровая группа не обнаружила ничего лишнего. Не знаю, почему в этот момент вспомнил свою бабушку, которая частенько приговаривала, «Внучок, никогда не клади все яйца в одну корзину». А вспомнив, уверенно разделил чип с гарнитурой и спрятал их метрах в двух друг от друга. Лекарственные препараты ушанов благотворно повлияли на мое многострадальное плечо. Боль совсем ослабла, да и синева на глазах меняла цвет на желтоватый, словно огромный синяк рассасывался. Подошел имбата и протянул мне фляжку с водой, которой я жадно припал, только сейчас осознав, насколько хочется пить. С трудом заставил себя оторваться, помня о дефиците питьевой жидкости, кивком поблагодарил чернокожего паренька, а затем двинулся к бронескафу, намереваясь вновь надеть его. «Федор, может, не стоит? Тебе сейчас лишняя нагрузка ни к чему». Попыталась меня остановить Руолан и махнула рукой в сторону лаза. «Вряд ли эти будут угрожать нам. Наоборот, в их интересах сохранить нам жизнь». «У нас говорят, береженого Бог бережет». Ответил я девушке, продолжая облачаться в бронескаф. Успел не только одеться, но и доесть обед, прерванный незваными гостями. А затем, услышав испуганный крик имбаты, пришлось выбежать из модуля. «Оставайтесь на месте и не делайте резких движений!» — вещал странный аппарат, висящий в 2 метрах от пола. Внешне он был похож на шар сантиметров 50 в диаметре, но вот в его предназначении никто из нас не сомневался. Из шара торчало несколько стволов разного калибра и мелькали разноцветные огоньки. Однозначно боевой дрон, который за считанное мгновение превратит всех нас в фарш. Шар тем временем вновь повторил только что произнесенную фразу. «Внимание! Всем выйти на открытое место, предварительно освободившись от оружия. Затем оставайтесь на месте и не делайте резких движений». «Эмбата, положи сейчас же автомат и свой нож на землю, а затем не двигайся». Отдал я приказ парню, который нервно сжимал автомат Калашникова, целясь в боевую машину. Услышав мой спокойный голос, он послушался, опустив оружие себе под ноги. Руолан прислонила к стене винтовку ушанов и сделала пару шагов в сторону, а мастер Фэнк аккуратно положил на пол свой меч. Я тоже отбросил в бок клинок ящеров, находящийся в самодельных ножнах на бедре, и замер. Ожидание было долгим. Всего пара минут, но они растянулись в вечность, прежде чем трое воинов, явно не гуманоидов, прошли через лаз. Черные, непроницаемые забрала вытянутых эллипсом шлемов не позволяли даже предположить, что под ними скрывается. А вот фигуры очень напоминали мне одного монстра из многосерийного фильма. «Чужой» — так называлось то кино. При этом каждый из них сжимал в коротких верхних конечностях какое-то оружие. «Гладиаторы, оставайтесь на своих местах, и вам не причинят вреда!» Язык, на котором заговорил с нами один из досмотровой команды, больше походил на череду щелчков разной тональности, но я каким-то образом понял его. Внимательно осмотрев нас, бойцы заглянули в индивидуальный модуль жизнеобеспечения, затем тщательно обследовали трофеи. Закончив с ними, двое направились в обрушенный туннель, а один принялся шарить в куче хлама. «Твою налево, какого хрена он туда полез? Ведь там же все видно! Хлам, он и на арене хлам!» К счастью, бойцов ничего не заинтересовало, поэтому один из них вновь прощелкал. «Мы все осмотрели. Угрозы для вашей жизни не обнаружено. Единственный вопрос, который у меня возник, чем вы взорвали туннель, в который заманили тварей?» «Там дальше по ходу туннель резко сужался, и в потолке была трещина. В нее я заложил гранату». С небольшой паузы ответил я, привлекая к себе внимание. А в конце прохода бегал прирученный зверек с трещоткой на хвосте. Он слепой, а на запах не смог пойти. Я сделал несколько выстрелов, отпугнув его. А вот стая не побоялась. Взрыв гранаты оказался более разрушительным, одного из нас даже зацепило камнепадом. «Фаворит», — прощелкал боец, подойдя ко мне почти вплотную. «Вижу, ты не зря получил свое звание. Моя раса участвовала в игре более 200 полных циклов назад. И наш воин тоже стал фаворитом. Благодаря его победе мы заняли достойное место в Альянсе миров. Ты тоже привел свой мир к победе и заслуживаешь уважения. Возьми, это мой подарок тебе как самому достойному». Я осторожно принял оружие чужого, как про себя решил называть этих бойцов. Было ощущение чего-то незавершенного в этой ситуации, и мне кажется, я знал, в чем дело. «Я хочу преподнести ответный дар». Медленно, не делая резких движений, я подошел к автомату Калашникова и поднял его с пола, подмигнув Эмбате. Тот стоически перенес покушение на свое оружие. «Ничего, у меня есть, что предложить ему на замену». Подойдя к бойцу, я протянул ему легендарный автомат. «Это оружие — одно из самых распространенных в моем мире». Боец принял автомат, который был вдвое массивнее подаренного мне оружия, покрутил его в коротких трехпалых ручках, а затем двинулся к выходу. Все трое покинули пещеру, а спустя минуту вылетел дрон, оставив нас в полной тишине, лишь слегка нарушаемой порывами ветра, задувающими снаружи мелкие песчинки. «Чего замерли? Пойдемте отдыхать», — первым произнес я, развернувшись к модулю жизнеобеспечения. Занес внутрь оружие хищника и уже без него направился к груди хлама. Без труда, достав из толстой, изогнутой трубы гарнитуру, нацепил ее на ухо. «Электроник, как меня слышишь, прием?» «Капитан», — довольно воскликнул Искин. «По твоему голосу понятно, что наша операция прошла успешно. Мы с Михаилом изрядно понервничали за тебя. Внешние камеры показывают, как досмотровая группа садится в свой корабль, так что в ближайшее время вы сможете выйти наружу». «Это хорошо. Там приличная куча трофеев оставалась», — обрадовался я. «Надеюсь, после взрыва хоть что-то сохранилось». «Разве что засыпало песком», — ответил электроник. «Корвет взорвала система самоуничтожения, заставив его сначала схлопнуться внутрь себя, а уж после ударила воздушная волна». Закончив разговор с Искином, я направился к обиженно смотрящему на меня Эмбате. «Понимаю, я не совсем красиво поступил с его оружием. Но не дарить же мне было явно редкий меч Фэнга». «Эмбата, твой автомат, без сомнения, хорош, даже более того. Он один из лучших в мире», — заговорил я с чернокожим пареньком. «Но мы должны были отдариться чем-то дорогим и важным. И пришельцы удовлетворило твое оружие». «Я понял, что демону понравился подарок, раз они ушли, никого не забрав», — ответил Маугли. «Но теперь я безоружен и не смогу защитить себя и вас». «Эмбата, ты можешь выбрать любое понравившееся тебе оружие из трофеев, а я тебе помогу его освоить, так что не переживай. Сможешь и дальше защищать себя и нас». Через 15 минут после взлета крейсера досмотровой команды мы вышли наружу и направились к тягачу. Я с удовлетворением отметил, что трофеи практически не замело песком, лишь слегка присыпало. Так что мы с энтузиазмом принялись таскать оружие и амуницию в кабину и импровизированный кузов тягача. Учитывая, что вскоре нас заберут с этой забытой всеми богами планеты, хотелось бы, чтобы все оказалось в одном месте, когда произойдет процедура изъятия. Просканировав анализатором подарок чужого, я решил, что с такой пушкой по доброй воле не расстанусь. Лучевое оружие, заточенное под пробитие любого вида брони, включая энергетические щиты. Учитывая, что оружие, даже по меркам устроителей этих проклятых игр, являлось передовым, было странно, как анализатор смог снять показания с подарка. Ну да, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Уже отрыли все трофеи, среди которых обнаружили несколько фляг с пригодной для питья водой и даже что-то из съестного, когда я подметил знакомый раструб, торчащий из песка в десятки метров от сваленных в кучу трофеев. Ах ты ж ежик! Это ж гребаная винтовка, благодаря которой у меня до сих пор правая рука плохо работает. Ухватив оружие за дуло, я рывком попытался его выдернуть, но, увы, пришлось сначала раскачать, чтобы извлечь винтовку наружу. Довольный, я нес находку к тягачу, когда подал голос электроник. «Капитан, похоже, сегодня гостевой день. Мои камеры зафиксировали еще одного посетителя, по внешнему виду похожего на землянина». От слов Искина я чуть не уронил ствол себе на ногу. «Через полтора часа гость будет в прямой видимости». «Подробности, электроник. Как вооружен, во что одет?» Произнес я в гарнитуру, захлопнув забрало шлема. Почему-то я нутром чувствовал. Этот гость принесет с собой лишь проблемы. «Одет в такой же бронекостюм, что и у тебя, но без шлема. Из оружия имеет винтовку, как у госпожи Роулан, и пистолет. Подобное я видел в твоей памяти, когда ты подключился к пульту управления базой». «Всем внимание!» — обратился я к помощникам. «Еще полчаса таскаем трофеи к тягачу, а потом идем обедать». Китайцы приняли мой почти приказ со свойственной их народу невозмутимостью, а Эмбата, успевший проголодаться во время своих скитаний, вообще отреагировал положительно, улыбнувшись белоснежными зубами. «К нам движется наш соотечественник, землянин. Где-то через час он будет здесь», — сообщил я, когда все расселись внутри жилого модуля. Эмбата, поглощавший еду, не особо вслушивался в наш разговор, полностью сосредоточившись на пище. «Разве это плохо?» — с удивлением поднял на меня глаза мастер Фэнк. «У нас же одна цель — спасти Землю. Чем больше нас останется в живых, тем лучше». «Все так, только есть одно «но». У меня предчувствие, что этот гость принесет с собой проблемы. Я человек простой, поэтому предлагаю обезоружить его и допросить. Или предоставить ему мнимую возможность поговорить с нами с позиции более сильного». «Господин Федор, если вы доверяете своему предчувствию, мы присоединимся к вашему решению», — спокойно ответил мастер Фэнк. «У вас уже есть план?» «Разумеется, мастер Фэнк. План был у электроника, но я без зазрения совести присвоил его себе». Тягач вместе с трофеями я угнал вглубь скальной подковы, оставив его за скальным выступом, а потом вернулся, якобы увидев гостя и укрывшись на специально присмотренной позиции метрах в 200 от входа в пещеру. Время, как всегда, в моменты тревожного ожидания растянулось, будто резиновое. Наконец, гость подошел достаточно близко, чтобы рассмотреть его лицо в прицел штурмового комплекса. С виду вроде обычное лицо мужчины лет 40-45, правда, сильно осунувшееся, видать, голодал в последнее время. Рядом со мной на всякий случай лежала винтовка с корвета, которая была среди наших трофеев единственным дальнобойным орудием. Если мне вдруг не понравится, как поведет себя гость, и не удастся попасть в него из комплекса, придется моему плечу вновь пострадать. Все приготовления оказались ненужными. Когда гость приблизился к нашему убежищу, наружу вышли Эмбата, мастер Фэнк и Руолан, всем своим видом показывая, что только заметили бредущего человека. «Земляне!» — крикнул гость, схватившись за оружие. «Вы же земляне!» Говорил он на английском, из-за чего я расслабился, облегченно выдохнув. Наверное, моя чуйка дала сбой. Видно же, что гость совершенно адекватный. «Боже, благодарю тебя за твое милосердие!» Воскликнул тем временем гость и, видя, что его никто не собирается убивать, опустил свое оружие. «У вас не найдется пары глотков воды и что-нибудь перекусить? А то 3 дня ничего не ел!» Я уже собрался подняться на ноги и на правах старшего встречать говорящего на английском пришельца, когда Эмбата начал действовать. Хлопок! От нацеленного на землянина ствола отделяется ядовито-зеленый шар и стремительным росчерком врезается в грудь гостя, расплескивая содержимое по телу. Раздается страшный душераздирающий вопль. Пришлый бросает оружие и начинает срывать с себя броню, катаясь по песку и подвывая от боли. Я со всех ног рванул к своим, по пути размышляя, а не слетел ли с катушек наш Маугли, и не нужно ли его пристрелить, пока он еще кого-нибудь не пришиб. Но чернокожий паренек действовал вполне разумно. Он подбежал к мечущемуся по песку гостю, ухватил валяющееся рядом оружие и так же быстро отскочил обратно. «Эмбата, зачем ты это сделал?» На бегу услышал я слегка испуганный голос Руолан. Ответ парня заглушил раскатистый выстрел пистолета, наполнивший эхом пространство между скал. Я собрался было расстрелять пришлого, но он уже выронил револьвер из руки и шустро отползал прочь. Импульс из подарка чужого насквозь прошил ему ногу, враз сбивая прыть. Словно раненая птица, вдруг закричала Руолан. Она бросилась к своему родственнику, который рухнул на колени и медленно заваливался на бок. Его одежда с левой стороны груди пропитывалась кровью. Сменив направление движения, я подбежал к мастеру и к склонившейся над ним девушке. «Русский, позаботься о ней. Кроме тебя у моей внучки никого не осталось», — произнес китаец, отхаркиваясь кровью. «Не ругай мальчика. Он все правильно сделал. Я видел глаза одержимого». Мастер Фэнк резко замолчал, а его тело конвульсивно дернулось пару раз и затихло. Громко зарыдала Руолан, что-то лопотал подошедший Эмбата, а в отдалении стонал раненый землянин, почему-то оказавшийся врагом. А на меня стала наваливаться какая-то тягучая, тяжелая апатия. «Капитан, да ответь же ты!» Какой-то непонятный шум в ушах сформировался в отдельные понятные слова. «Что произошло? Почему случился конфликт?» «Сейчас разберемся», — ответил я электронику, пару раз ударив себя перчаткой по шлему, чтобы вернуть ясность мыслей, и поднял забрало. «Эмбата, ну-ка объясни толково, какого хрена ты выстрелил?» «Глаза, старший! Он одержим демоном!» — показал парень пальцем на незваного гостя. «Я сразу понял, когда его черные глаза увидел!» Еще раз хмыкнув, я направился к раненому противнику, посмотреть, что там не так с его глазами. Тот, увидев приближающегося меня, оскалился. Меня сразу же привлекли его глаза. Такие не могут быть у человека. Хрусталики были золотого цвета, даже светились как будто. Одержимый попытался схватить лежащий возле него револьвер, но тяжелый удар сапогом бронескафа отбил руку в сторону, попутно что-то сломав в ней. Лицо бывшего землянина исказило гримаса боли. «Жалкий хуман! Ты такой же слабак, как и носитель этого тела! Мы всего лишь затаимся, чтобы в будущем насладиться гибелью ваших миров, как и сотен других до этого. Давай, убей меня, жалкое мясо!» «Капитан, не предпринимай никаких действий!» Голос электроника был встревоженным. «Похоже, в теле твоего земляка паразит, который взял организм под контроль». Недолго думая, я выхватил из-под сумка анализатор и поднес к голове зараженного. Тот несколько секунд сканировал верхнюю часть тела лежащего, а затем впервые за все время запищал. Надпись, появившаяся на экране, недвусмысленно предупреждала об угрозе. «Опасность! Обнаружен зародыш пожирателя. Немедленно удалитесь на 10 метров от зародыша. Группа зачистки уже вылетела». По наитию, вскинув штурмовой комплекс, я произвел несколько выстрелов по ногам бывшего землянина, сорвав его контратаку. Тварь глухо взвыла, получив еще две короткие очереди по конечностям, которые буквально оторвала. Из ран сочилась белесая жидкость, больше похожая на сироп, чем на кровь. Бросив взгляд за спину, увидел, что Эмбата направляется ко мне, а Руолан по-прежнему стоит на коленях возле дедушки. «Назад!» — рявкнул я чернокожему пареньку и сам попятился от дергающейся в конвульсиях твари. Добравшись до девушки, бесцеремонно схватил ее за шиворот свободной рукой и, не отводя ствол от цели, сделал еще несколько шагов назад. «Сидеть!» — гаркнул жестко, так что даже Эмбата упал на колени, а сам вернулся к телу мастера Фэнга и оттащил его за пределы указанного анализатором расстояния. На всякий случай предварительно провел над ним анализатором. Только, похоже, прибор сломался. Предыдущая надпись даже не мигнула, продолжая светиться красным. «Старший, этот демон такой опасный, что его даже убивать нельзя!» подал голос Эмбата, наконец поднявшийся с колен. Девушка, меж тем, уже вырвалась из моей руки и уставилась на меня с лютой злобой. «Эту тварь нельзя убивать! Она тут же вселится в кого-нибудь из нас! Пусть сидит пока в теле этого несчастного!» ответил я Эмбате, не отводя глаз от гневного взгляда девушки. Протянул ей анализатор, на котором русская надпись тут же изменилась на китайские иероглифы. Роолан пробежала по ним глазами, затем еще раз, а после потупила взор. «Федор, прости меня, я недостойно себя повела. Только мой дедушка... Эта тварь убила его!» Девушка вдруг словно обмякла, я едва успел подхватить ее, прижав к груди. Роолан разрыдалась, обхватив меня за плечо, а я одной рукой обнял ее, а другой так и держал на прицеле неизвестную тварь. Эмбата тоже навел свой шаромет на противника, встав справа от меня. Так и стояли до прибытия группы зачистки. «Капитан, опусти голову и визор гарнитуры убери с глаз вверх, возможно, так его не заметят. Хотя анализ ситуации говорит, что прибудут спецы, которым плевать, что на вас будет надето, главное, чтобы прошло проверку. Я на всякий случай временно отключаюсь». Я тут же воспользовался советом Искина, склонил голову, поднял забрало, сунул руку внутрь, словно собираясь что-то поправить, а сам сбросил очки гарнитуры на затылок. Благо, большой объем шлема позволял это. А когда поднял голову обратно, окружающая обстановка изменилась. С неба, как всегда серого, спускалось 6 космических кораблей хищного вида, обхватив наше местоположение полукольцом. Первое, что приходило на ум при виде этих кораблей — штурмовик. Едва эти хищники коснулись поверхности, сзади со стуком отвалились шлюзы, и наружу высыпали бойцы. Похожие телосложением на людей, в черной матовой броне, у каждого в руках оружие. Этот спецназ, а иначе их язык не поворачивался назвать, грамотно рассредоточились, держа на прицеле лежащее ничком тело бывшего землянина. «Гладиаторы, положите свое оружие, затем отступите на 5 метров назад и ожидайте дальнейших указаний. При выполнении этих требований вам гарантирована неприкосновенность». Ну вот, все вновь повторяется. Подумал я, бросая на песок сначала свое оружие, а затем помогая освободиться от винтовки ушанов Руолан, которая словно прикипела ко мне. Эмбата, глядя на меня, повторил все действия и также отошел, встав в паре метров. Из ближайшего корабля вылетели 2 дрона и двинулись в нашу сторону. По очереди просканировав, причем дважды каждого, они вернулись на борт штурмовика. Из другого вылетела такая же пара, направившись сначала к телу Фэнга. Повторив те же манипуляции, дроны помчались к твари в человеческом обличье. Первый же заход сканера показал нечто, отчего дрон стал издавать тревожный режущий слух звук. Тут же появилось еще несколько летающих роботов, окруживших едва шевелящееся тело со всех сторон, причем несколько буквально вплавились в почву. Мгновение — вспышка. И тварь оказалась в большом кубе, плоскости которого состояли из энергии розового цвета. И вот тогда плененное существо закричало. Дико, страшно. Так не может кричать человек, просто не позволит физиология. Тело задергалось и заметалось по кубу, натыкаясь на энергетические стенки. Когда куб с тварью скрылся внутри одного из штурмовиков, напряженная обстановка резко спала. Бойцы, следом за дронами, проследовали на свои корабли, за исключением тройки, которая направилась в нашу сторону. Мы, помня приказ, так и стояли, стараясь не двигаться. «Гладиаторы, вы оказали неоценимую услугу Альянсу. Обнаружив личинку пожирателя, вы разумно обездвижили ее, не убив носителя, а после активировали скрытый протокол анализатора. Кстати, можете выкинуть прибор, он израсходовал свой ресурс. По закону, мы обязаны немедленно доставить вас в столичный мир для награждения за обнаружение врага всего живого во Вселенной. Но вы не граждане Альянса, к тому же гладиаторы, так что награждение переносится на неопределенное время. В общем, удачи вам, воины. Доживите до конца игры, поверьте, награда стоит того». Троица бойцов быстро погрузилась на свой корабль, и штурмовики, синхронно набрав высоту, покинули атмосферу арены. А мы стояли, задрав головы в небо, и наблюдали первый за все время нашего здесь нахождения восход местного солнца. Денек обещал быть жарким.